Перед Иваном встало лицо того бритоголового раненого, которого вылечил доктор. «Нет, все было не так», — подумал он. «Зачем мне это?» «Возможно, тебя зовут не Иваном. Мне иногда кажется, что ты можешь вспомнить свое настоящее имя. И фамилия у тебя есть, и адрес». «Зачем?» — думал Иван, глядя, как вспыхивает и гаснет огонек сигареты доктора. Иван слушал русскую речь, и перед ним из черноты ночи вставало лицо бритоголового чеченца по имени Аслан. Это он поил двух дембелей, Вовку и Андрюху. Но Ивану от этого было ни горячо, ни холодно. Он не чувствовал ненависти к бритоголовому, не хотел мести. «Зачем?» Доктор уехал. Иван пошел в хлев спать. Было очень поздно. Среди ночи он открыл глаза, уставился на ровные бледные полосы лунного света, пробивавшиеся сквозь бревенчатые стены хлева, и неожиданно произнес: «Андрюха жив». Звук собственного голоса показался ему странным, но совсем не чужим. Он попытался вспомнить, сколько раз тепло сменялось холодом в этих горах, и не мог. 5, 10. Он стал загибать пальцы и сбился со счета. Он не понял пока, зачем загибает пальцы и пробует считать. Только почувствовал: это нужно. Считать, думать. Сколько раз вливали ему в рот кисловатую водку, от которой мозги делались липкими и кислыми, как перебродившее тесто. Первый хозяин заставлял пить водку каждый вечер. Одних с помощью побоев, другие пили сами. От нее становилось даже легче, а может, это вовсе не водка была. Второй хозяин поил его какой-то черной, горькой, вязкой гадостью. От нее все внутри обугливалось. Казалось, горькая гадость действует на мозги, как крепкая кислота. И третий хозяин поил тем же. Иван привык. Он даже сам стал просить у четвертого хозяина. Он уже не говорил тогда, просто показывал знаками, мычал, складывал ковшиком ладонь, подносил ко рту, шумно втягивал воздух, потом хлопал себя по голове и закрывал глаза. Хозяин понимал, смеялся, но черной отравы не давал. Давали тем, кто мог убежать. Иван уже не мог. Для побега надо не только держаться на ногах, но и думать хоть немного. Зачем же он сейчас так старается думать? Убежать он больше не может, но Андрюха жив. Он должен что-то сделать для Андрюхи. Это очень важно. Ни воды принести, ни полы помыть. Что-то совсем другое. Но что именно, он пока не понимал. И главное, не знал зачем. Только чувствовал, это очень важно. Так и пролежал он остаток ночи с открытыми глазами. Он глядел на четкие холодные полосы лунного света, напрягал обугленный мозг, изо всех сил стараясь думать. «Переводы идут примерно сутки», — спокойно рассудила Маша. «Значит, завтра к вечеру я деньги получу. В крайнем случае, послезавтра утром. Эти деньги как раз на самолет. Остаток возьму у хозяйки, пусть только попробует не отдать. Я же улетаю, а там заплачено еще за 9 дней. Пусть вернет хотя бы за неделю». «Да, я улетаю. И прощай, курортный город, с твоими липкими придурками. Жалко Саню, аппендицит — это очень больно». Телеграф находился рядом, за переговорным пунктом. И Маша решила зайти посмотреть расписание выдачи денежных переводов. Окошко выдачи оказалось, конечно, закрыто. Понятно, ведь уже начало 11-го. Маша прочитала, что оно работает с 8 до 6, перерыв на обед с 1 до 2. Она огляделась, и ей показалось странным, что в такое позднее время на телеграфе полно народу. На скамейках сидели женщины со спящими детьми на руках, старики и старушки. На беженцев эти люди были не похожи. «Интересно, чего они ждут?» — думала Маша. «Это ведь не вокзал и не аэропорт». «Простите, пожалуйста», — обратилась она шепотом к молодой русоволосой женщине, державшей на коленях спящего мальчика лет 3. «Вы не знаете, долго идут телеграфные переводы из Москвы?» Женщина посмотрела на нее с удивлением и с жалостью. «Миленькая моя, переводы идут месяцами». «Нет, не почтовая, телеграфная», — уточнила Маша, решив, что женщина неправильно ее поняла. «Телеграфная ведь приходит очень быстро». «Они никогда не приходят», — покачала головой женщина. «Вы думаете, чего мы здесь все ждем?» «Именно телеграфных переводов. Выплачивают только тогда, когда кто-то отправляет деньги отсюда. Других денег на почте нет. А кто станет отсюда отправлять? В основном сюда высылают». «Нет», — твердо сказала себе Маша, — «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». «Вот мы, например», — продолжала шепотом женщина, — «восьмые сутки не можем улететь домой. Муж выслал деньги на обратный билет 10 дней назад». «Но ведь можно потребовать. Здесь же есть какое-нибудь начальство». «Бесполезно. Вы думаете, мы не требовали? Я даже сидячую забастовку в кабинете начальника устраивала. У меня все деньги кончились, ребенка кормить нечем. Хозяева держат из жалости, подкармливают чем могут. Насколько еще их жалости хватит, не знаю». «А ваш муж не может просто приехать и забрать вас?» — спросила Маша, укоряя себя. «Вот ни одной тебе так плохо. Ты хотя бы без ребенка, а еще ноешь». «Мой муж сейчас в Баренцевом море на траулере плавает. И плавать будет до начала ноября. Он штурман. Мы из Мурманска. Он перевод отправил и уплыл со спокойной душой». «Неужели не предупреждают отправителей, что здесь невозможно получить деньги?» «А кому это нужно? Конечно, нет». Маша с ужасом подумала, что теперь ей придется жить на телеграфе. «А назад эти деньги возвращаются?» — спросила она. «Отправителю выплачивают через 2 месяца по квитанции». Вскочив в закрывающиеся двери автобуса и стоя на задней площадке, Маша приняла решение. Завтра она заберет у хозяйки оставшиеся деньги, объяснит ситуацию. «Хватит на билет в плацкартный вагон». На следующий день рано утром она поймала хозяйку у калитки, та собралась на рынок. Возмущаясь, причитая и дуясь, как индюк, хозяйка все-таки выдала Маше деньги, которые та потребовала. «Артистка-авантюристка, ездят тут всякие». Конечно, до вокзала Маша все-таки зашла на телеграф, тут же получила квиток, сообщающий, что на ее имя пришел перевод на определенную сумму, и еще раз убедилась, что денег этих она здесь никогда не увидит. На вокзале очередь к билетной кассе была небольшая, но двигалась медленно. Маша успела просмотреть табло расписания, узнала, что есть билеты до Москвы и на сегодняшний вечер, и на завтрашнее утро. От нечего делать она стала читать плакат-листовку, приклеенную у кассы. «Выведем теневую экономику на свет Божий», — взывал некто Вячеслав Иванов, кандидат на пост губернатора. С листовки взирала на Машу круглая, курносая, совершенно бандитская физиономия. «Ну ты даешь, бандюга», — весело подумала Маша. «Не листовка, а прямо-таки исповедь мафиози. Мол, люди добрые, голосуйте за меня. Я честно признаюсь вам, я бандит. Остальные тоже бандиты, но вам, бедным, врут». Пару раз Машу толкнули, но она так увлеклась листовкой, что не обратила внимания. Наконец подошла ее очередь. «Слушаю вас», — сказала кассирша, когда Машина голова появилась в окошке. «Пожалуйста, один билет до Москвы на сегодня в плацкартном вагоне». Маша открыла маленькую сумочку, висевшую на плече, чтобы достать деньги. Но деньги исчезли. Дрожащими руками она обшарила сумку, вывалила ее содержимое на узкий прилавок перед кассой. Она никогда не носила деньги в кошельке или в бумажнике. В сумке было специальное отделение, очень удобное, И Маша считала, что кошелек вытащить незаметно проще, чем отдельные бумажки. Обычно вытаскивают именно кошельки. «Девушка, в чем дело?» «У меня, кажется, украли деньги», — прошептала Маша. «Бывает», — сочувственно вздохнула кассирша. «Что же ты по сторонам не глядишь? Это все-таки вокзал». «Что мне делать?» — Маша чувствовала, как в глазах набухают крупные тяжелые слезы. «Попробуйте обратиться в милицию», — неуверенно посоветовал кто-то из очереди. В вокзальном отделении милиции висели сизые плотные слои табачного дыма. «У меня только что украли все деньги», — обратилась к Маше, к сонному круглолицому дежурному. «Пишите заявление, укажите свои паспортные данные, обстоятельства, при которых произошла кража, сумму прописью». Маша присела у краешка стола и все написала. Дежурный молча взял заявление, убрал куда-то и, не глядя на Машу, углубился в чтение каких-то бумаг на столе. «А есть хотя бы надежда, что вы найдете?» — тихо спросила Маша. Дежурный взглянул на нее с жалостью и даже не счел нужным ответить. С утра все было как обычно, только повар пришел к хозяину и говорил с ним про Ивана. Повар сказал, что соберется много людей, и Иван должен убрать в большом доме. В большом доме всегда было много уборки. Там висели на стенах и лежали на полу красивые ковры. Иван должен был скатать ковры, вынести на улицу, выбить пыль, а пол под коврами помыть. Иван еще не закончил мыть пол, а в дом уже стали входить люди. Один нес какую-то штуку, похожую на огромный пистолет. Иван знал, что это не пистолет. Такой штукой снимают кино. Откуда-то издалека даже возникло слово «камера». Иван мыл пол. Тот, кто нес камеру, стягивал с нее на ходу черный чехол и о чем-то разговаривал с другими. Он шел и не смотрел перед собой. Иван полоскал тряпку в ведре. Человек с камерой толкнул его, Иван упал лицом прямо в ведро, в воду, в которой полоскал тряпку. Ведро опрокинулось. Иван поднялся и принялся ловить ведро, которое покатилось по полу, расплескивая воду. Все смотрели на Ивана и смеялись. У него вода текла по бороде, попала в глаза. От грязи глаза защипало. Иван заморгал и вытер глаза рукавом. Тот с камерой успел уже ее расчехлить и повернул на Ивана. Иван моргал в камеру, тер глаза и думал, что его снимают для кино. Потом смеяться перестали, камеру унесли. Иван домыл пол и ушел. Надо было скорее стелить и вешать назад ковры. Иван стелил и вешал тяжелые ковры. Потом повар велел принести чистой воды. Иван все старался понять, почему это так важно, что его сняли для кино. Стемнело, в большом доме собрались люди. Иван заметил там двух русских. Они говорили по-русски. Повар велел ему сидеть у дома, со стороны кухни. Он сказал, будет еще работа, и к хозяину не отпускал. Иван сидел и думал об Андрюхе. Если Андрюха жив, его должны забрать отсюда. Должны приехать другие люди издалека и забрать Андрюху. Рядом с кухней была маленькая комната. Повар позвал Ивана и велел там убрать. Иван вошел. Камера лежала на столе. Человека, который снимал кино, вырвало прямо на пол. Поэтому Ивана позвали убрать. Иван убирал и все поглядывал на плоскую коробочку, которая лежала рядом с камерой. Он думал, что кино спрятано в этой коробочке. Другие люди увидят кино про Ивана, приедут и заберут его отсюда. Доктор станет его лечить. Андрюха все вспомнит. Надо взять коробочку и отдать ее доктору. Только чтобы никто не видел. Он домыл пол, подождал, пока повар разрешит уйти. Коробочка была небольшая, удобно спрятать за пояс штанов под фуфайку. Иван шел осторожно, боялся, что коробочка выпадет и разобьется. Доктора в госпитале уже не было, только фельдшер. Иван догнал доктора, когда тот шел к своей машине. Остановился, посмотрел по сторонам. Никого не было. «Здравствуй, Ваня. Что же ты не зашел сегодня? Я оставил тебе еду в комнате на столе». Голос у доктора был хриплый, усталый, лицо бледное. Иван еще раз огляделся по сторонам. Кругом все спокойно. Он достал коробочку из-за пояса и сунул доктору в руки. «Андрюха жив», — сказал Иван шепотом. Маша брела по людной улице и тупо повторяла про себя. Что теперь делать? Ей очень хотелось плакать. Но в толпе на глазах у всех было неудобно, стыдно. Истерика тебе не поможет. Надо спокойно все обдумать. Не бывает безвыходных ситуаций. Ты должна держать себя в руках. Ты ведь хочешь стать актрисой? И если не научишься владеть собой в обычной жизни, на сцене тебе будет делать нечего. Это дурацкий расхожий миф, будто актер, а особенно актриса, существо взбалмошное, истеричное и непредсказуемое. Ерунда. Если ты не можешь контролировать себя в разных житейских ситуациях, рано или поздно сорвешься на сцене. Маша решила, что, пожалуй, впервые в ее жизни возникла по-настоящему сложная ситуация, из которой выпутываться надо самостоятельно. Никто за ручку не возьмет и домой не отвезет. Усилием воли, справившись с внутренней паникой, она сказала себе: «В конце концов, я не в Африке, не в Австралии, я в России. Руки, ноги у меня целы, голова на месте. Проблема только в деньгах. Перевод я не получу. Милиция вора не найдет и мои деньги не вернет. Конечно, можно позвонить в Москву. Если пошарить по карманам, какая-то мелочь найдется. Всего на один звонок. На разговор в 3 минуты. Кому в 3-минутном разговоре можно объяснить, что произошло? Кого можно попросить приехать сюда за мной? У кого есть деньги? Родители на даче. Большинства друзей сейчас в Москве нет, все где-нибудь отдыхают. Обратиться с такой просьбой к Саниной маме невозможно. Она совершенно чужой человек и так сделала, что могла, деньги выслала. Если попросить ее связаться с родителями, сказать адрес дачи. Но тогда у них случится по инфаркту на брата. В комнате, которую она сняла, можно прожить еще сутки. Потом хозяйка ее выставит. Из жалости, конечно, кормить и держать у себя не станет. А если попытаться заработать здесь? Каким образом? Разве что на панель? Усмехнулась про себя Маша. Или фуэте крутить посреди улицы и деньги в кепку собирать. Она принялась ругать себя последними словами за то, что забыла в Москве записную книжку. Сейчас, полистав ее, наверняка нашла бы, кому позвонить. Подруга из Севастополя что-нибудь придумала бы. Но наизусть Маша знала очень мало телефонных номеров. У нее была плохая память на цифры. Перебирая в голове имена друзей и знакомых, она вдруг вспомнила преподавателя актерского мастерства, актера малого театра Сергея Усольцева. Официальным руководителем их мастерской был народный артист России, кинозвезда 70-х. При звуке его имени глаза зрелых дам заволакивались томной влагой. Но руководитель появлялся на занятиях редко, был занят политикой, и Сергей Усольцев вместо него учил их актерскому мастерству. Ему было 35 лет. На занятиях и после занятий он любил вспоминать разные истории из своей бурной юности. С особым удовольствием рассказывал, как путешествовал на товарняках по всему Черноморскому побережью. Один раз даже принес видеокассету, на которую перегнал снятый 15 лет назад любительской кинокамерой фильм об этих путешествиях. Студенты узнавали в мальчиках и девочках, друзьях Усольцева, известного телеведущего, молодого преуспевающего политика, популярную писательницу. Тогда им было по 19-20 лет, как сейчас Маше. «Приходишь на товарную станцию», — рассказывал Усольцев, «спрашиваешь у башмачников или машинистов, куда и когда отправляется поезд. Если придется ехать ночью, то лучше залезать в теплушку. а днем по югу приятно передвигаться на открытой платформе. Два главных закона – не спрыгивать и не запрыгивать на ходу и никогда не пролезать под поездом. Он может двинуться в любой момент. Если с поезда снимает вохра, показываешь студенческий. Говоришь, мол, фольклорная экспедиция, отстали от основной группы, денег нет, вот и догоняем. Обычно сами же вохровцы и сажали в какую-нибудь хорошую теплушку. Иногда даже кормили, чаем поили. Тогда не только в деньгах заключалась проблема. Главное — билеты. Летом поезда южного направления забиты до отказа. Люди сутками стояли в очередях за билетами. Только вы не вздумайте сейчас так ездить. Время совсем другое. И страна другая. Вспомнив любительский фильм о товарняцких путешествиях, Маша слегка приободрилась. Конечно, время другое, все-таки 15 лет прошло. И потом, я одна, а их пятеро. У меня нет никакого опыта. Но и у них сначала тоже не было. По рассказу Усольцева, до Орла можно доехать за сутки, если повезет. А от Орла до Тулы рукой подать. Тула — это почти Москва, там можно и на электричке с зайцем. «Жалко, у меня нет карты», — подумала Маша уже спокойно.